Только таким образом человек становится бесстрашным и свободным. Все его заблуждения прекращаются, и все горести и страхи исчезают навсегда. Для него нет более рождений и смерти. Уходит страдание, и вместе с ним наслаждение. Земля исчезает, и с ней небеса, тело и ум. Вся Вселенная как бы переходит в потенциальное состояние. Постоянные движения, стремления и борьба сил прекращаются. И то, что проявлялось как сила и материя, как борьба природы, как сама природа, как небо и земля, растения, животные, люди и ангелы, все превращается в бесконечную, непрерывную, неизменную сущность. И человек видит, что составляется этой сущностью одно. Как разноцветные облака, проходя по небу, остаются на нем секунду и исчезают, совершенно так же проходят перед душой все эти видения земель, небес, луны, богов, удовольствия и страданий. Все они уходят, оставляя одно бесконечное, голубое, неизменное небо. Небо никогда не меняется, меняются только облака. Мы же ошибочно думаем, что меняется небо. Также, только по недоразумению, мы считаем себя нечистыми, ограниченными, отдельными. В действительности человек – одна единая сущность.